Глава третья. Воровство. Вечер. Мы сидим в кофейне Ивана Юрьевича, освещенной двумя висячими лампами молнии. Густо накурено, все столики заняты, кое-кто играет в домино, другие в карты, третьи пьют кофе, иные просто так себе сидят в тепле и свете, перекидываясь разговорами и замечаниями. Длинная, ленивая, уютная, приятная вечерняя скука овладела всей кофейной. Понемногу мы затеваем довольно странную игру, которую увлекаются все рыбаки. Несмотря на скромность, должен сознаться, что честь изобретения этой игры принадлежит мне. Она состоит в том, что поочередно каждому из участников завязываются глаза платком, завязываются плотно морским узлом, потом на голову ему накидывается куртка, и затем двое других игроков, взяв его под руки, водят по всем углам кофейни, несколько раз переворачивают на месте вокруг самого себя, выводят на двор, опять приводят в кофейню и опять водят его между столами, всячески стараясь запутать его. Когда, по общему мнению, испытуемый достаточно сбит с толку, его останавливают и спрашивают: «Показывай, где север?» Каждый подвергается такому экзамену по три раза, и тот, у кого способность ориентироваться оказалась хуже, чем у других, ставит всем остальным по чашке кофе или соответствующее количество полбутылок молодого вина. Надо сказать, что в большинстве случаев проигрываю я. Но Юра Паратино показывает всегда на норд с точностью магнитной стрелки. Этакий зверь. Но вдруг я невольно оборачиваюсь назад и замечаю, что Христо Амбарзаки подзывает меня к себе глазами. Он не один, с ним сидит мой атаман и учитель Яни. Я подхожу. Христо для вида требует домино, и в то время, когда мы притворяемся, что играем, он, гремя костяшками, говорит вполголоса: «Берите ваши дифаны и вместе с Яни приходите тихонько к пристани. Бухта вся полна кефалью, как банка с маслинами. Это ее загнали свиньи». Дифаны — это очень тонкие сети, в сажень вышиной, сажень 60 длины. Они о трех полотнищах. Два крайние — с широкими ячейками, средние — с узкими. Маленькая скумбрия пройдет сквозь широкие стены, но запутается во внутренних. Наоборот, большая и крупная кефаль или лабан, который только стукнулся бы мордой о среднюю стену и повернулся бы назад, запутывается в широких наружных ячейках. Только у меня одного в балаклаве есть такие сети. Потихоньку, избегая встретиться с кем-либо, мы выносим вместе с Яни сети на берег. Ночь так темна, что мы с трудом различаем Христо, который ждет уже нас в лодке. Какое-то фырканье, хрюканье, тяжелые вздохи слышатся в заливе. Эти звуки производят дельфины или морские свиньи, как их называют рыбаки. Многотысячную, громадную стаю рыбы они загнали в узкую бухту и теперь носятся по заливу, беспощадно пожирая ее на ходу. То, что мы сейчас собираемся сделать, без сомнения, преступление. По своеобразному старинному обычаю позволяется ловить в бухте рыбу только на удочку и в мережке. Лишь однажды в год, и то не больше, как в продолжении трех дней, ловит ее всей балаклавой в общественные сети. Это неписанный закон своего рода, историческое рыбачье табу. Но ночь так черна, Вздохи и хрюканье дельфинов так возбуждают страстное охотничье любопытство, что, подавив в себе невольный вздох раскаяния, я осторожно прыгаю в лодку, и в то время как Христо беззвучно гребет, я помогаю Ени приводить сети в порядок. Он перебирает нижний край, отягощенный большими свинцовыми грузилами, а я быстро и враз с ним передаю ему верхний край, оснащенный пробковыми поплавками. Но чудесное, никогда не виданное зрелище вдруг очаровывает меня. Где-то невдалеке у левого борта раздается храпение дельфина, и я вижу внезапно, как вокруг лодки и под лодкой со страшной быстротой проносится множество извилистых серебристых струек, похожих на следы тающего фейерверка. Это бежат сотни и тысячи испуганных рыб, спасающихся от преследования прожорливого хищника. Тут я замечаю, что все море горит огнями. На гребнях маленьких, чуть плещущих волн играют голубые драгоценные камни. В тех местах, где весла трогают воду, загораются волшебным блеском глубокие блестящие полосы. Я прикасаюсь к воде рукой, и когда вынимаю ее обратно, то горсть светящихся бриллиантов падает вниз, и на моих пальцах долго горят нежные синеватые фосфорические огоньки. Сегодня одна из тех волшебных ночей, про которые рыбаки говорят: «Море горит». Другой косяк рыбы со страшной быстротой проносится под лодкой, бороздя воду короткими серебряными стрелками. И вот я слышу фырканье дельфина совсем близко. Наконец, вот и он. Он показывается с одной стороны лодки, исчезает на секунду под килем и тотчас же проносится дальше. Он идет глубоко под водой, но я с необыкновенной ясностью различаю весь его мощный бег и все его могучее тело, осеребренной игрой инфузорий, обведенная точно контуром миллиардом блесток, похожая на сияющий стеклянный бегущий скелет. Христо гребет совершенно беззвучно, и Ени всего-навсего только один раз ударил свинцовыми грузилами о дерево. Мы перебрали уже всю сеть, и теперь можно начинать. Мы подходим к противоположному берегу. Ени прочно устанавливается на носу, широко расставив ноги. Большой плоский камень, привязанный к веревке, тихо скользит у него из рук, чуть слышно плещет об воду и погружается на дно. Большой пробковый буйок всплывает наверх, едва заметно чернее на поверхности залива. Теперь совершенно беззвучно мы описываем лодкой полукруг во всю длину нашей сети и опять причаливаем к берегу и бросаем другой буйок. Мы внутри замкнутого полукруга. Если бы мы не занимались браконьерством, а работали на открытом свободном месте, то теперь мы начали бы колладить. Или, вернее, шантажировать, то есть мы заставили бы шумом и плеском весел всю захваченную нашим полукругом рыбу кинуться в расставленные для нее сети, где она должна застрянуть головами и жабрами в ячейках. Но наше дело требует тайны, а поэтому мы только проезжаем от буйка до буйка туда и обратно два раза, причем Христо беззвучно бурлит веслом воду, заставляя ее вскипать прекрасными голубыми электрическими буграми. Потом мы возвращаемся к первому буйку. Ени по-прежнему осторожно вытягивает камень, служивший якорем, и без малейшего стука опускает его на дно. Потом, стоя на носу, выставив вперед левую ногу и опершись на нее, он ритмическими движениями поднимает то одну, то другую руку, вытягивая вверх сеть. И, наклонившись немного через борт, Я вижу, как сеть бежит из воды, и каждая ячейка ее, каждая ниточка глубоко видны мне, точно восхитительное огненное плетение. С пальцев Ени стремятся вниз и падают маленькие дрожащие огоньки. Я уже слышу, как мокро и тяжело шлепается большая живая рыба одно лодки, как она жирно трепещет, ударяя хвостом о дерево. Мы постепенно приближаемся ко второму буйку и с прежними предосторожностями вытаскиваем его из воды. Теперь моя очередь садиться на весла. Христа и Ени снова перебирают всю сеть и выпрастывают из ее ячеек кефаль. Христа не может сдержать себя и со счастливым, сдавленным смехом кидает через голову Коли к моим ногам большую, толстую, серебряную кефаль. «Вот так рыба!» — шепчет он мне. Ени тихо останавливает его. Когда их работа кончена, и мокрая сеть вновь лежит на носовой площадке баркаса, я вижу, что все дно застлано живой, еще шевелящейся рыбой. Но нам нужно торопиться, мы делаем еще круг, еще и еще, хотя благоразумие давно уже велит нам вернуться в город. Наконец мы подходим к берегу в самом глухом месте. Ени приносит корзину, и с вкусным чмоканьем летят в нее охапки большой мясистой рыбы, от которой так свежо и возбуждающе пахнет. А через 10 минут мы возвращаемся обратно в кофейню один за другим. Каждый выдумывает какой-нибудь предлог для своего отсутствия, но штаны и куртки у нас мокры, а у Ени запуталась в усах и бороде рыбья чешуя. И от нас еще идет запах моря и сырой рыбы. И Христа, который не может справиться с недавним охотничьим возбуждением, нет-нет, да и намекнет на наше предприятие. А я сейчас шел по набережной. Сколько свиней зашло в бухту! Ужас! И метнет на нас лукавым, горящим черным глазом. Ени, который вместе с ним относил и прятал корзину, сидит около меня и едва слышно бормочет в чашку с кофе. 1000 2, и все самые крупные. Я вам снес 30. Это моя доля в общей добыче. Я потихоньку киваю головой. Но теперь мне немного совестно за мое недавнее преступление. Впрочем, я ловлю несколько чужих, быстрых, плутоватых взглядов. Кажется, что не мы одни занимались в эту ночь браконьерством.